9. В феврале чем позднее, тем меньше ртути, то есть чем больше времени, тем холоднее. Звезды, как разбитый термометр, каждый квадратный метр ночи ими усеян, как при салюте. Днем, когда небо под стать звездке, сам Казимир бы их не заметил, белых на белом. Вот почему незримы ангелы, холод приносит пользу ихнему воинству, их крылатых мы обнаружили бы воззримы в правду горе, где они, как по льду, скользят белофинами в маск-халатах.